Глава 7. Наши герои. Окруженные сотнями восхищенных женщин, тянущихся потрогать и погладить их, спасители оказались в прекрасном плену. Женщины проводили братьев и гнома из широкого зала в комнату, обитую шелковой тканью и уставленную роскошными кушетками. Прежде чем мужчины успели сообразить, что происходит, нежные ручки затолкали их на подушки. Девушки наперебой предлагали вино, обильную пищу и деликатесы. Любые, какие они пожелают. «Как сладостно, что вы проделали такой путь, чтобы спасти нас!» — мурлыкала одна из женщин, прислонившись к Стурму и поглаживая его по плечу. Длинные светлые волосы падали на ее обнаженные руки. За ухом был подколот яркий цветок, а накидка, сделанная из какой-то серой прозрачной материи, почти ничего не скрывала. «Это наша обычная работа», — улыбаясь, сказал Стурм. «Мы ведь собираемся стать рыцарями Саламнии», — доверительно объяснил он. «Правда? Расскажи об этом побольше». Но рыцари блондинку нисколько не интересовали. Она даже не слушала Стурма, как догадался Полин, наблюдавший за ними с растущим раздражением. Молодой воин что-то бессвязно плел о кодексе и мире, все время перебирая светлые шелковистые волосы девушки и не отрываясь, глядя в голубые глаза. Полин смутился. Юный маг почувствовал, как закипает его кровь, как гудит голова. Он впервые находился посреди такого количества симпатичных и соблазнительных женщин. Однако он не чувствовал никакого влечения к ним, они были странно отталкивающими. Маг ощущал лишь чародейскую силу, горевшую внутри. Полин пожелал сосредоточиться на потоке растущего могущества. Оттолкнув прекрасноокую красавицу, пытавшуюся накормить его виноградом, юноша перебрался по подушкам к Стурму, который самозабвенно наслаждался знаками внимания пышной блондинки. «Стурм, что ты делаешь? Это может быть ловушка», — вполголоса заговорил Полин. «Успокойся, маленький брат», — рассмеялся Стурм, обнимая блондинку покрепче. «Вот смотри, я тебя успокою. Скажи мне», — произнес он, целуя розовые губки красавицы, — «это ловушка?» «Да», — блондинка захихикала, прижавшись к нему. «И сейчас на тебя нападут». «Вот видишь, Полин, все кончено, мы окружены». Стурм поцеловал девушку в шею. «Сдаюсь безоговорочно», — проворковал он тихо. «Танин!» Встревоженный Полин поискал старшего брата в надежде на помощь и с облегчением увидел, что серьезный молодой человек поднимается на ноги, невзирая на все попытки темноволосой красотки притянуть его к себе. Гном тоже старался освободиться. «Прочь! Оставь меня в покое, женщина!» — орал Дуган, отрывая от себя руки гибкой девушки. Выбравшись из подушек, раскрасневшийся гном повернулся к женщинам. «Что с государем Гаргатом? Где он? Он, конечно, захватил вас, чтобы совратить?» «Государь Гаргат? Вряд ли». Темноволосая красавица, гладившая Танина, рассмеялась, как и остальные женщины в комнате. Пожав красивыми плечами, она посмотрела на потолок. «Он там, где-нибудь», — сказала она безо всякого интереса, щекоча грудь Танина. Старший брат оттолкнул ее и беспокойно оглядел комнату. «На этот раз в твоих словах есть смысл, гном. Лучше найти этого Гаргата раньше, чем он найдет нас. Пойдем». Танин сделал шаг в сторону двери в конце окуренного благовонными свечами помещения, но темноволосая красавица вцепилась ему в руку. «Успокойся, воин», — шептала она. «Тебе незачем волноваться из-за государя Гаргата. Он никого не побеспокоит». Она восхищенно провела рукой по густым рыжим кудрям Танина. «Я лучше лично удостоверюсь», — ответил тот, но уже менее решительно. «Ладно, если ты так хочешь», — девушка томно вздохнула, прижавшись к Танину. «Но это напрасная трата времени, которую можно провести, занимаясь гораздо более приятными делами. Старый иссохший чародей уже 2 года у нас в плену». «Он ваш пленник?» — изумился Танин. «Ну да», — подтвердила блондинка, покусывая ухо Стурма. «Он такой скучный человечек. Все говорил о пентаграммах, выяснял, кто из нас девственница, и задавал кучу других личных вопросов. Так что мы заперли его в старой башне с его глупой драгоценностью». Она поцеловала мускулистое плечо Стурма. «Тогда кто захватывал женщин все эти годы?» — спросил Полин. «Мы, конечно», — ответила темноволосая красавица. «Вы?» — переспросил ошеломленный маг. Он приложил ладонь ко лбу и почувствовал, что прямо-таки горит, будто в лихорадке. Голова кружилась и болела, все вокруг начинало расплываться. «Здесь прекрасная жизнь», — произнесла блондинка, садясь и шутливо отбиваясь от попыток Стурма вновь ее уложить. «Серая драгоценность дает нам все необходимое. Мы купаемся в роскоши. Не надо работать, готовить пищу, штопать одежду. Нет кричащих детей. Нет мужей, возвращающихся после битвы в крови и грязи. Незачем каждый день полоскать в ручье белье. Нет бесконечных разговоров о войне и хвастовства подвигами. «Мы читали книги», — сказала темноволосая красавица. «У старого мага их множество в библиотеке. Мы стали образованными и поняли, нам не надо жить прежней жизнью. Мы хотели, чтобы наши сестры и матери разделили с нами все новые выгоды, потому пошли на хитрость и потребовали, чтобы сюда приводили женщин до тех пор, пока все не собрались тут». «Клянусь моей бородой!» — в страхе воскликнул гном. «Нам не хватает лишь симпатичных мужчин, чтобы не чувствовать себя одиноко по ночам», — сказала блондинка, улыбаясь Стурму. «А теперь серая драгоценность позаботилась и об этом». «Я должен найти государя Гаргата», — сказал Полин, резко поднимаясь. Его сильно шатнуло. «Остальные собираются со мной?» — спросил юный маг, борясь с непонятной слабостью и задаваясь вопросом, почему братья не кажутся уставшими. «Да», — произнес Танин, с трудом выпутываясь из объятий темноволосой красавицы. «Рассчитывайте на меня, парни», — мрачно заявил гном. «Стурм?» — спросил Полин. «Оставьте меня здесь», — ответил тот. «Я займусь вроде как прикрытием тылов». Женщины рассмеялись. «Стурм!» — сердито повторил Танин. Воин махнул рукой. «Проваливайте, если вам так хочется болтать с заплесневевшим старикашкой, в то время как здесь можно неплохо развлечься». Танин снова открыл рот, сердито насупив брови, но Полин остановил его. «Предоставь это мне», — сказал маг, ухмыльнувшись. Осторожно положив посох на подушки, Полин поднял обе руки, вытянул их вперед и направил на Стурма. Затем начал нараспев читать заклинание. «Эй, что ты делаешь? Перестань!» — задохнулся Стурм. Но Полин продолжал, постепенно поднимая руки. И вот лежащее на диване тело Стурма поднялось в воздух, повиснув на высоте 6 футов от земли. «Какой замечательный фокус! Покажи нам еще!» — закричали женщины, аплодируя. Полин снова заговорил, щелкнул пальцами, и появившиеся из ниоткуда веревки опутали руки и ноги среднего брата. Женщины радостно завизжали. Многие из них начали переводить восхищенные взгляды с мускулистого Стурма, связанного теперь по рукам и ногам, на мага, умевшего такое. «Хороший трюк, Полин. А теперь опусти меня», — проговорил Стурм, облизывая губы и опасливо поглядывая вниз на далекий пол. Довольный собой, маг оставил висеть его в воздухе и повернулся к Танину. «Мне тащить его за собой?» — непринужденно спросил он, ожидая увидеть почтительный трепет Танина, однако обнаружил, что старший брат недоуменно хмурится. «Полин», — тихо проговорил Танин, — «а как ты это делаешь?» «С помощью магии, мой дорогой брат», — сказал Полин, осознавая, насколько Танин глуп. «Я знаю, что с помощью магии», — резко ответил тот, — «и признаю, что ничего в ней не смыслю. Но я знаю, что такие чудеса может творить лишь могущественный маг, а не тот, кто недавно прошел испытание». Оглянувшись на беспомощно парящего в воздухе Стурма, Полин кивнул и гордо произнес. «Ты прав. Я применил очень сложное заклинание без посторонней помощи. Даже посох Магиуса мне не помог». Он нагнулся и поднял артефакт. Древко на ощупь казалось ледяным до рези. Юноша вскрикнул, едва не выронив посох, но сразу заметил, как проходит головокружение, кожа остывает, а гул в голове исчезает. «Моя магия», — пробормотал он. «Серая драгоценность усилила ее. Я здесь совсем недолго, но посмотрите, что уже могу делать. Почти на уровне архимага. Если бы у меня был этот артефакт, я сделался бы таким же сильным, как дядя. Или даже еще сильнее». Глаза его заблестели, руки затряслись. «Конечно, я использую силу во имя добра. Я бы отнял у Дуламара Палантасскую башню и очистил ее от зла. Я бы снял проклятие из Шайкановой рощи и работал в лаборатории дяди». На него нахлынули бурлящие видения будущего, такие реальные и живые, что юный маг едва не свалился с ног от мелькающих картинок. Сильные руки подхватили его. Моргая, Полин разогнал туман, и, посмотрев вниз, увидел свое отражение в блестящих, темных, хитрых глазах гнома. «Успокойся, парень», — сказал Дуган. «Ты высоко залетел, слишком высоко для того, у кого только что отросли крылья». «Оставь меня в покое!» — закричал Полин, вырываясь из рук гнома. «Ты хочешь забрать драгоценность себе?» «Да, парень», — спокойно сказал Дуган, поглаживая черную бороду. «Я имею на нее право. На самом деле, я единственный, кто имеет на нее право». «Сила дает право, гном», — насмешливо ответил Полин. Снова подняв упавший посох, он направился к двери.